реки, у быстрой реки проходили мы с тобой. Там у воды, у чистой воды умывались мы с тобой. Солнце луч сверкал на воде, и летели блики в глаза. И улыбка, тихо скользя, окунала в нежность меня. И улыбка, тихо скользя, окунала в нежность меня. День нас не торопи, ты мгновенье задержи. Вода не уноси, память встречи сохрани. Там на лугах, на летних лугах опускались в запах трав. Руки твои вплетались в мои, паутины блеск в глазах. Небо синь парило в тот час и летело птицей на нас. Запах трав и запах тебя остаются здесь навсегда. Запах трав и запах тебя остаются здесь навсегда. День нас не торопи, ты мгновенье задержи. Вода не уноси, память встречи сохрани. Там по дороге, что есть судьба, проходили мы с тобой. Нас проводила вместе она, одаряя щедрой рукой. Где твой взор проходит сейчас, знаешь верно только сама. Но те дни все помнят о нас, оставляя память векам. Но те дни все помнят о нас, оставляя память векам. День нас не торопи, ты мгновенье задержи. Вода не уноси, память встречи сохрани. День нас не торопи, ты мгновенье задержи. День...